Российское издательство «Книжный мир» выпустило в свет отдельной книгой третью часть «Осуществить самостоятельное и мирное объединение Родиной из бессмертного классического труда великого Ким Ир Сена, отчетный доклад ЦК Трудовой партии Кореи, 6-му съезду партии, трудовой Ким Чен Ира, прочно установить чеченскую систему взглядов на революцию, ответы на вопросы и тартас, философия Чече, самобытная философия революции. Их презентация состоялась недавно. В зале мероприятия были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В презентации были представители Российского общества дружбы и культурного сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой, группой «Солидарности с КНДР», Союза писателей России и других организаций, сотрудники нашего посольства в Москве.